Глава 43. Все, хватит. Эрик забирает у меня телефон, выключает его и прячет в карман брюк. Выдам в конце поездки. Я вытираю слезы со щек, громко шмыгая носом. В груди горит, не получается сделать и вдоха. Почему так много? Голос давленный и дрожит, будто принадлежит не мне. Я поражена сроком, назначенным отцу приговором суда. Не верю, что ему дали столько лет. Это неправда. Ты думала, меньше дадут? Поверь, если бы Герасимова не нашли и не доказали его вину, то срок был бы другим, более впечатляющим. Ничего я не думала и вообще отгораживала себя от этой информации. И, похоже, не только я. Поэтому мы уехали из города именно сегодня, а не в выходные, как изначально планировали. Я бы хотела с ним встретиться. «Зачем?» — хмурится Эрик. Повисает долгая пауза. Ни о чем не прошу, просто молчу и глотаю слезы. Больно. «Хорошо. Узнаю, когда вернемся в Москву. Но не возлагай особо надежд. Даня сказал, что твой отец не хочет ни с кем встречи и осознает, за что будет мотать срок». «Спасибо. От мысли, что папа состарится в тюрьме, внутри неприятно тянет. Да, совершил преступление, но отцом быть не перестает. Я не только об этом хочу ему напомнить, но и сказать, что мужчине, которого люблю, требуется повторная операция, а все из-за ошибки отца и чужой алчности. Папа не хотел, чтобы я влюблялась, испытывала боль, была зависима от этого чувства. А я полюбила. И мне очень больно, что имею к этому ужасу, за который его посадили, хоть какое-то отношение». «Он раньше выйдет, Рина», — говорит Эрик, по-своему истолковав мое молчание. «Но пока пусть лучше сидит. Не плачь. Зло, оно и есть зло, даже если причиняется неумышленно. У твоего отца был шанс это прекратить, но он им не воспользовался. Все закономерно». «Да, с грустью киваю. Но все равно хочу, чтобы папа знал, что, подписывая те бумаги, готовил мне дорогу в ад». Обнимаю руками живот, поджимаю ноги и отворачиваюсь к окну. Эрик тяжело вздыхает, но никак не комментирует мое желание немного побыть в себе. Достает ноутбук и погружается в работу. От монотонной езды и тихо играющего радио меня вырубает. Просыпаюсь, когда за окном темно. Мы, наверное, уже скоро приедем в чудо-место, где везунчик так жаждет оказаться. Не понимаю, зачем ехать черти куда? А если ему станет плохо? Еще и водителя собирается отпустить. Что делать, если везунчика накроет у меня на глазах? Куда бежать? У кого просить помощи? У сосен и дубов? Поворачиваюсь и разглядываю Богдасарова, который работает в ноутбуке. Вытягиваю затекшие ноги, разминаю шею, облизываю пересохшие губы и тянусь к бутылке с водой. «Проснулась», — спрашивает Эрик, не отрывая глаз от экрана и что-то быстро печатая. Затем сохраняет документы и, закрыв ноутбук, убирает его в сумку. «Нам еще долго ехать?» «Почти приехали, спящая красавица». «Ты мне в воду ничего же не подсыпал?» — киваю на бутылку в своих руках. «От нервов тебя рубит. В Мюнхене тоже как сурок спала. Я в курсе». «Даня сдавал меня, да?» «У меня нет другого информатора. Хотя Жанна еще. Но она бесячая болтушка. Язык отрезать ей иногда хочется». Я коротко усмехаюсь. Есть доля правды в словах везунчика. Но именно Жанна сподвигла меня в тот вечер в клубе оторвать пятую точку от дивана и подойти к двум мужчинам у бара, а потом подбодрила отправиться с Эриком в мини-путешествие до вертепа. Хороший все-таки получился у везунчика день рождения, запоминающийся. В домик у озера мы приезжаем поздним вечером. Вид оценить не могу, только фонари и гущу леса. Дебри какие-то. Можно было так далеко и не забираться. В 100 километрах от Москвы такие же леса простираются. Но, видимо, это особое место для везунчика. Да и в целом я за любой движ. Просто новость про отца и долгая дорога выбила из колеи, немного смазав настроение, поэтому чувствую себя выпотрошенной и разбитой. Эрик включает свет в домике и подводит меня к дивану. Снимает с меня ветровку, как с маленькой девочки, пока Виктор заносит наши вещи и оставляет сумки у порога, а потом они вместе выходят. Везунчика долго нет. Я сижу на диване и, прислушиваясь к тишине, рассматриваю детали интерьера. В доме тепло, хотя на улице уже прохладно, а во Владивостоке и вовсе, наверное, выпал снег. Интересно все же, почему именно сюда? Эта мысль не дает покоя. Слышу, как открывается входная дверь, и поворачиваюсь, наблюдая, как Эрик снимает пальто. «Лори, ты как?» Он включает камин и подсветку. Ведет себя так, будто отдыхал в этом месте миллион раз, а может и больше. Это ваше семейное гнездышко, или ты приводишь сюда всех понравившихся девушек? Всех, без исключения. Ты разве не заметила на входе табличку «Притон»? Я швыряю в везунчика подушкой, которая попадается под руку. Аккуратнее с имуществом. Это была любимая подушка Яниса. Скажу ему, что ты потопталась на ней, и он порчу на тебя наведет. Перекосит так, что ни один мужчина больше не посмотрит в твою сторону. Я смеюсь. Порчу? Да? Может, любовный приворот? Не могу ни о ком думать, кроме как о везунчике. Возможно, и впрямь Ян что-то нашаманил. Ведь до второй поездки в Владивосток меня так не клинило на Эрике. Зато теперь знаю, кого обвинить в этом помешательстве. А если серьезно, чей это дом? Мне принадлежит одна его половина, уточняет Эрик. А вторая? Догадываешься, кому? Он поднимает подушку с пола и кладет в кресло, которое стоит рядом с диваном. Янису, да? Угу. Тут раньше халупа, покосившаяся, стояла. Глухомань была, а сейчас элитный поселок, и цены на недвижку выросли, как народ попёр. Мы домик отремонтировали, изредка приезжаем. Поблизости пара пожилая живет, присматривает за постройкой, если нас долго не бывает. Постройкой? Хмыкаю я и с интересом обвожу гостиную глазами. Действительно, ремонт свежий, все удобства. Добротно сделано. Но везунчик не настроен обсуждать интерьер своего жилища. Присаживается рядом, без долгих прелюдий и церемоний обхватывает меня рукой за затылок и целует, а потом начинает раздеваться и делает со мной то же самое, побросав нашу одежду на пол. Переворачивает меня на живот так резко, что ахаю, проводит горячими губами по спине и входит длинным толчком под аккомпанемент моих громких вздохов. Дикарь. Вот так сразу, да? А как же экскурсия по дому? Это гостиная, Лори. Ты сейчас на диване. Следующая комната — спальня, в ней кровать. До кухни и стола тоже доберемся. Сильная ладонь сдавливает поясницу, а толчки внутри не прекращаются, доводя до сумасшествия. Многообещающее начало. Мне нравится. Кто-то прирожденный экскурсовод. А как же отдохнуть с дороги? Шепчу, царапая ногтями обивку дивана. Ты же не думала, что я тебя сюда спать привез? Мне уже страшно за три твоих желания. Их точно три! Выходит сипло и рвано. Не хватает воздуха. Еще чуть-чуть, и меня размажет от наслаждения. Чувствую, как Эрик наклоняется. Его дыхание задевает лопатку. Он ведет влажным языком по позвоночнику. Рука касается груди, силой сжимает ее, а затем с глухим хрипом Эрик пригвождает мою шею к дивану и увеличивает ритм до звучных шлепков. Мне уже не до разговоров. Обмикаю, когда захлестывает волнами оргазма, и без конца шепчу его имя, содрогаясь от экстаза. Везунчик кончает следом, шумно дышит, прижимая меня к себе. «Такая наивная и доверчивая глупышка». Везунчик тянет уголки губ вверх. «У меня теперь безлимит на твои желания. Это был стратегический ход — заинтриговать, а потом выставить новые условия на своей территории. Путей для отступления нет. Витя только что уехал, вернется в лучшем случае через 2 недели. Если разругаемся в хлам, то на своих двоих отсюда будешь выбираться. Без телефона. Надеюсь, на этом наша мука и закончится, когда ты окажешься в зубах какого-нибудь голодного волка, которых здесь, кстати, немало. Имей это в виду». 2 недели секса? Переспрашиваю, глядя в лицо Эрика. Его зрачки опять расширены, глаза ярко блестят. «Угу». Он начинает меня целовать и трогает пальцами клитор, совершая большим круговые движения. «Если надумаешь обратку включать, то поздно. Уже дала согласие. Помни же, что случилось со старухой, которой всего было мало?» «Помню. Но то была сказка, а у тебя беспощадная реальность». На 4-й день заточения понимаю, что Эрик не шутил. Действительно беспощадная. Я бы даже сказала, суровая. И мысль о побеге не кажется такой уж плохой. «У меня там все болит». Ползу к краю кровати, когда вижу, что Эрик снова рассматривает меня голодным взглядом и фокусируется на груди. И запасы еды в холодильнике почти иссякли. Еще я ни разу не вышла погулять, а ты говорил, что тут красивое озеро. Ага, очень красивое. Из окна разве не видно? Ты вернешься в Москву один, клянусь. Я просто не доживу до возвращения. Или отправлюсь в чащу к волкам, когда ты в следующий раз заснешь. Пусть они меня загрызут. Я согласна. Но Эрик будто не слышит, ловит за щиколотку, тянет на себя и опять настойчиво гладит меня между ног, глядя в лицо расширяющимися зрачками. «Я теперь сам кого хочешь за тебя загрызу, и волка, и медведя. Прогулки подождут, озеро тоже не высохнет». Он нависает сверху и входит в меня с влажным, чавкающим звуком. «Я, конечно, обманываю, потому что тоже возбуждена. С ума схожу от того, как сильно везунчик хочет меня и берет. То нежно, то грубо, то медленно, то кончает буквально за пару минут. Эти эмоции опустошают. Не знаю, как на самом деле обстоят дела с озером, но я точно на грани иссушения. Теперь понимаю, почему Эрик так настойчиво отправлял меня к гинекологу. После 2 недель бесконечного секса у меня бы там все стерлось от презерватива, а то количество спермы, которое он в меня закачивает. Будет удивительно, если мы и впрямь не забеременеем. Надеюсь, таблетки справятся с этим агрессивным натиском. Когда везунчик, наконец, засыпает, насытившись, я тоже проваливаюсь в сон, как по щелчку. Открываю глаза лишь на следующее утро. Поднимаюсь с кровати и иду в ванную. Меня шатает, между ног приятно тянет. На теле нет живого места. Вся в засосах. На животе, на плечах, на шее, на щеке. Долго смотрю на себя в зеркало и счастливо улыбаюсь, пока не пронзает мыслью, как вспышкой. В груди вдруг становится очень больно. Я хватаю за стену, чтобы устоять на ногах. Это же не последние 2 недели его жизни. Возвращаюсь в спальню в смешанных чувствах и долго смотрю на спящего везунчика. Во сне он выглядит довольным и умиротворенным. За эти дни лишь несколько раз взял телефон в руки, а ноутбук так и лежит нетронутым в сумке у кровати. Эрик все время со мной. Понимаю, что так будет не всегда, но эту поездку я точно не забуду. Хотя бы потому, что меня без конца имеют, и такое в моей жизни впервые. Натягиваю джинсы, беру ветровку Эрика, и, пока снова не утащили все эти порока, выхожу из домика. Впервые за несколько дней. Точно экстрим в горизонтальной плоскости. Обвожу взглядом озеро и лес. Глубоко втягиваю прохладный свежий воздух и довольно жмурюсь. Я без понятия, что это за место, но очень красиво. А если поругаемся, то и впрямь не знаю, как отсюда выбираться. И телефон Эрик так и не вернул. Иду по брусчатой дорожке к озеру, заметив небольшую беседку. Подойдя ближе, обнаруживаю, что не одна в такой ранний час вышла полюбоваться рассветом. На лавочке сидит пожилая женщина. На берегу рыбачит какой-то старичок. Оглядываюсь по сторонам. Может, это та самая пара, которая присматривает за постройкой Эрика и Яниса. Я подхожу ближе и присаживаюсь рядом. «Можно?» Старушка поднимает голову и с интересом разглядывает мое лицо. Я сильнее запахиваю ветровку Эрика на груди и смущенно улыбаюсь, вспомнив о засосе на щеке. Знала бы, что людей встречу, косу бы заплела и подкрасилась, чтобы не пугать. Ну да ладно, молодыми они, что ли, с мужем не были. К тому же вряд ли от скуки в такую рань вышли вместе и на озере время проводят, скорее по большой любви. «Конечно!» Добродушно улыбается женщина и кивает на место рядом с собой. Она чем-то Алю напоминает. В Мюнхене я сильно тосковала по своей парочке, и почти каждый день Марине звонила, чтобы та дала с ними поговорить. Если бы ненасытное чудовище не забрало мой сотовый, то и сейчас бы позвонила. «Как красиво!» Указываю на дымку, простирающуюся над озером. «Глаз не отвести. В городе такого не увидишь». «А вы из города?» Женщина с улыбкой смотрит на меня. «Да». Я замечаю, как старушка достает телефон из кармана пальто, включает и смотрит на время. Можно попросить сотовый, чтобы позвонить в службу спасения и заодно своим старикам. «Мы с Римом давно здесь живем, и я тоже никак не налюбуюсь. Переехали из большого города несколько лет назад», — говорит она, изучающе разглядывает меня из-под густых черных ресниц. «Мои подопечные из пансионата тоже все как один говорят, что хоть сейчас бы уехали из пыльной и шумной Москвы». «Подопечные из пансионата?» — удивляется женщина. «Какое-то время я работала в пансионате для престарелых людей. А вы кто по профессии?» «Учительница. Но в основном другой деятельностью занимаюсь. Жена вон того красавчика». Она кивает в сторону озера. Я перевожу взгляд на мужчину, который с удовольствием рыбачит на берегу, и широко улыбаюсь. Повисает пауза, и какое-то время мы сидим в тишине. Я наслаждаюсь безмятежной красотой этого места, думая о том, что вернусь сейчас в домик, заберусь под одеяло к Эрику, и между нами все начнется по новой. Должна признать, есть в этих местах особая магия. «Вот ты где!» Доносится хриплый голос везунчика, и я вздрагиваю от неожиданности. «Я уж думала и впрямь сбежала, к волкам». На Эрике футболка и спортивные штаны. Глаза заспанные, он обнимает себя за плечи и дрожит. Прохладно же на улице. Зачем голышом вышел? «Привет, ба!» Везунчик садится между нами, а женщина тут же стягивает с себя шаль и накидывает Эрику на плечи. «Дед опять рыбачит. Куда вы ее деваете потом?» Недовольно бурчит он. «Коты еще не лопнули от обжорства? Или вы новых каждый раз заводите?» «Ба!» Перевожу изумленные глаза с Эрика на старушку, которая обнимает его за плечи. «Боже, стыд-то какой! Растрёпанная, затраханная, с засосами на шее и подбородке. Ударила бы сейчас Богдасарова. Предупреждать же нужно!» Эрик головой указывает Ба на меня. «Познакомились уже? Выпустил бы девочку из заложниц. Ты посмотри, какая она бледная, худая!» Возмущается старушка. «Да говорите уж как есть, бабуль. Затраханная. И на ногах почти не стоит. По этой же причине». «Вообще-то не познакомились. Я вышла подышать воздухом и увидела беседку. А когда подошла ближе, то заметила в ней милую пожилую женщину». «Кстати, про пожилых. Слабость у нее ба, такая. Я по детям тащусь, а она по старикам. Вот это я понимаю, подфартило. А то вы все ноете с дедом, кто из нас с Яном вас докормит и допоет. Теперь вся надежда на нее. Довольно улыбится везунчик и прижимается ко мне. Мы переглядываемся с Ба и тоже улыбаемся друг другу. «Меня Регина зовут», — представляюсь я. «А меня Варя. Красавчика?» — кивает она на своего мужа, рыбачащего на берегу. «Рем. Но близкие зовут его Рим. Мы дедушка и бабушка этого дрожащего охламона». «Приятно познакомиться», — говорю, сгорая от стыда. Эрик поворачивается ко мне. «Я замерз, Рин. Вечером сходим к родственникам на ужин, а сейчас пошли в дом». Голос звучит мягко и шутливо. «Сегодняшний ужин или перед отъездом?» — уточняет бабушка. «Постараемся сегодня, но это не точно». Эрик чмокает старушку в щеку. «Деду привет. Я бы рявкнул ему, но он тебе потом на полдня заведет шарманку, что я всю рыбу ему распугал, и сом с крючка сорвался, 10-килограммовый. «Идите уже!» «А то простынешь». Я закусываю губу и почти всю дорогу до дома сдерживаю смех. «Ну, что молчишь?» Эрик толкает меня локтем в бок. «Ты впрямь охламон, Богдасаров. Мог бы ведь и предупредить. Я попала в дурацкую ситуацию. Что теперь обо мне твоя бабуля подумает?» «Что мне хорошо с тобой?» Он обнимает меня за плечи. «Они адекватные. А вот от отца и матери не жди подобного радушного приема и тепла в глазах. Оба сухари и амбиций херова тучи. Но это и понятно. Отец — глава большого бизнеса чуть ли не с пелёнок. Мать вечно на каких-то симпозиумах, состоит во всевозможных благотворительных организациях. Родители дома и не бывают толком. Но есть шанс, что в старости одумаются. Домик неподалеку Рим для них прикупил». «Хочешь сказать, что привез меня сюда, чтобы познакомить с родными?» «Ага. Ну, еще соскучился по этим местам. Давно здесь не был. Дед после того, как закончил карьеру и на пенсию вышел, начал отстраивать поселок. Мы с Яном поначалу помогали». «А дедушка с бабушкой знают, что тебе нужна новая операция?» «Рим знает. А у бабули сердце пошаливает. Не будем ей ничего говорить». Мы возвращаемся в домик. Эрик снимает с меня ветровку и лезет холодными руками под футболку, вызывая рой мурашек на теле. «Ты все же удивительный мужчина». «Почему?» «Ну ладно, для всех остальных, может, и обычный, но для меня удивительный». «Почему?» — настаивает везунчик, прижимая к стене. «Ну, хотя бы поэтому», — опускаю глаза на его эрекцию, «ты, может, вместо обезболивающего Виагру в себя закидываешь. Ну-ка, дай упаковку. Посмотрю, что ты там пьешь. «Виагра, да?» — улыбается Эрик, берет меня за руку и ведет к кровати, а когда я оказываюсь на ней, наваливается сверху. «Деда видела. Подумай о допинге в его возрасте, а пока терпи и грей меня. Я замерз. Я сбегу от тебя к волкам. Ага, помечтай. Он снова входит в меня резким толчком и запечатывает рот поцелуем. Я сопротивляюсь и пытаюсь выбраться, но только лишь для вида, а потом впускаю язык Эрика в свой рот, развожу колени шире и растворяюсь в запредельных ощущениях. «Эрик!» — хриплю, когда он продолжает истязание, и впиваюсь пальцами в его шею. Хочу, чтобы посмотрел на меня. Везунчик задерживает на мне мутный взгляд. «На всякий случай хочу, чтобы ты знал. Вдруг я не доживу до утра?» «Но...» — широко улыбается он и делает мощный, сильный толчок, выбивая из легких весь воздух. «Господи! Надеюсь, мои ноги не будут коромыслом после этой поездки. Я люблю тебя. Мне хорошо с тобой. Очень хорошо». Эрик замирает на доли секунд. Вид такой, будто я его по голове приложила. Неужели ему никогда не говорили этих слов? «Повтори», — шепчет он, отмирая. Но я молчу, и везунчик начинает двигаться резче. Толчок. Еще. И еще, пока Эрик не выбивает новое признание, а потом впивается в губы, и я чувствую, что он кончает, утыкается лицом мне в шею и тихо произносит что-то на непонятном языке, обжигая кожу горячим дыханием. Спустя пару минут, отдышавшись, Эрик поднимается с кровати, как ни в чем не бывало, и идет в душ, а я остаюсь лежать со счастливой улыбкой на губах и дискомфортом между ног. Везунчик возвращается через 10 минут, и я все в таком же неопределенном состоянии. Не могу встать и полностью обессилена, в голове вата. Даже улыбку стереть с лица не получается. «Можно спрошу? Ты мне проклятие в шею нашептывал? Сколько мне осталось?» «Да, проклятие», — смеется он. «Ай, удивительно, но за несколько дней, проведенных в домике, я еще ни разу не захотел тебя убить», — говорит, вытирая полотенцем влажные волосы. «Похоже, тебя надо почаще трахать». «Наверное, поэтому у меня не остается сил тебя бесить. Но вернемся к проклятиям. Так понимаю, это было ответное признание? На каком языке?» Эрик снова довольно улыбится. «Не скажу, но подсказку дам. У деда как-нибудь спроси, откуда он родом». «А если он не скажет?» «Тогда гугл тебе в помощь. Багдасаров Рем Израилевич». «Ты забрал у меня телефон. Я даже позвонить никому не могу». «Он в кармане брюк лежит. Лори, возьми. Я тоже пойду сделаю пару звонков и немного поработаю. А вечером твоим любимым делом будем заниматься. Выслушивать трёп стариков об их насыщенной длинной жизни. Готовь уши». Эрик подмигивает и идет к сумке с ноутбуком. «Но сразу предупреждаю. С дедом лучше не пить. Я тебя потом обратно на себе не потащу с больной спиной». «У меня хоть спина и не болит, но взаимно. Учитывая твою комплекцию, я тебя тем более не дотащу. Но могу сгрузить у какого-нибудь дерева. Может, волки тебе кое-что отгрызут, и ты станешь не таким опасным». Везунчик громко хмыкает, откладывая сумку с ноутбуком. Выпрямляется и опять подходит ко мне. «Отгрызут кое-что, да?» Он ехидно щурится. «Нет, я больше не хочу. Иди работай». С отчаянием в голосе стану я, натягивая одеяло на подбородок. «Пожалуйста». «А все, я передумал. Хочу украшения тебе на вечер сделать. На шее или на груди?» «Их обычно дарят, а не делают». «Значит, на шее. С эксклюзивным ожерельем на ужин отправишься». Ловит меня за щиколотку, притягивает к себе, и между нами все продолжается по новой. Господи, хоть и правда звони в службу спасения.